Голос Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило комментарий «Акты, усугубляющие политическую нестабильность и конфронтацию», в котором пишется: «В последнее время мировая общественность выражает серьезную озабоченность по поводу того, что европейские страны в большом количестве продают оружие в средневосточные страны, где политическая ситуация нестабильна. По данным докладов международных разведывательских организаций, большое количество оружия, которое экспортировали восточноевропейские страны за последние 4 года, было передано в руки террористических организаций, в том числе Исламского государства, и применяется в конфликтах. В положении Евросоюза об экспорте оружия регламентируется, что нельзя дать разрешение на экспорт боевой техники и военных материалов, если они будут вызывать и продлевать вооруженные конфликты, а также обострять ситуацию в государствах, которые купили их. И в законе европейских стран о контроле над оружием тоже регламентируется запрет экспорта оружия, которое может нарушать мир или использоваться на войне. Чтобы заработать деньги, европейские страны экспортируют большое количество оружия в страны Среднего Востока, где идет гражданская война, игнорируя вышеуказанные положения. Это обостряет ситуацию, учащает теракты и вызывает кризис с беженцами. В частности, продажа оружия наступательного характера в Южную Корею подстрекает последнюю к безумной конфронтации против своих соотечественников, что нарушает мир и безопасность в регионе. В прошлом европейские страны больше всех шумно высказывались за политическую стабильность и мир. А многие европейские политиканы заявляли, что Европа будет вносить активный вклад в достижение разрядки напряженности и мира на Корейском полуострове. Но сейчас они придираются к закономерным самозащитным мерам нашей республики, ссылаясь на то, что они являются нарушением международного права. Это просто полный абсурд. Советуем европейцам лучше замкнуть свои уста, если у них нет желаний, сделать полезное в интересах обеспечения мира на Корейском полуострове. Подчеркивается в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи.